Поп Лазарь. Челобитная царю Алексею Михайловичу. Лазарь, поп из города Романова, появился в Москве во время Никонова патриаршества и проявил себя противником реформ, за что был сослан в Сибирь. Время высылки его неясно. По Субботину, материалы том 1, страница 431, после Никоновых соборов 50-х годов. Робинсон указывает дату ссылки 14 июля 1661 года. Робинсон, страница 281. Отправленный в Тобольск, Лазарь продолжал там свою проповедь. О его пребывании в столице Сибири сохранился недоброжелательный отзыв Юрия Крижанича, ученого-серба, писателя, тоже туда сосланного. Крижанич уверяет, что Лазарь был буин, склонен к самообольщению, что ему в улице бываху тисны, и люди его под руки водиша, когда сам не можешь и до дома прийти. Материалы, том 1, страница 28. Пьянство — порок, совершенно невозможный для ревнителя церковного благочестия в то время. Может быть, Крижанич не распознал проповеднической экзальтации Лазаря, способного, судя по его сочинениям, достигать апостольского опьянения. Но, впрочем, кроме реплики Крижанича, никаких других свидетельств об образе жизни Лазаря нет. Незадолго до собора 1666 года Лазарь был с группой прочих ссыльных отправлен в Пустозерск за неистовое прикословие. Едва доехав до Пустозерска, он вынужден был поворотиться в Москву, куда его вызвали для соборного суда. Челобитная, представленная Лазарем, разбиралась на соборе еще до его приезда в ноябре 1666 года. Как проходила передача челобитной, неясно. Разбор челобитной Лазаря, произведенный Семеном Полоцким, вошел в книгу «Жезл правления», изданную в 1667 году. Лазарь нашел разбор неудовлетворительным, а слова свои в нем искаженными. Сразу по приезде в Пустозерск в феврале 1668 года он сказал за собой государево слово и дело, то есть сообщил о своем желании высказаться по делу государственной важности. Этим высказыванием и были две челобитные царю и патриарху. Отсылка и передача челобитных задержались в связи с тем, что Лазарь не хотел допустить к их чтению никого, кроме самих высоких адресатов. Он считал свои послания тайными и крайне важными. Судя по письму диакона Федора Намезень, обе челобитные отсылались уже в 1669 году. К тому времени царем, до которого дошло слово и дело Лазаря, было велено взять с Лазаря сказку о слове и деле. Челобитные в списках часто и называются сказками. Смотри Борсков, страницы с 317 по 319. Из всех пустозерских писателей Лазарь самый неизощренный. Слог его несколько темен там, где он старается высказаться по вопросам особенно таинственным и мистическим. Это, впрочем, не мешало челобитным Лазаря пользоваться вниманием старообрядческой рукописной традиции. В образе мыслей Лазаря поражает полнота и последовательность, с которой он дает символическую интерпретацию всему в мире, не признавая иных значений, кроме священных. Свитки, поданные Лазарем царю, и обе его челобитные, опубликованы Субботиным, материалы том 4, и Борсковым, Борсков, страницы с 53 по 67. Челобитную царю со значительными сокращениями, всего в ней 30 глав, печатаем по изданию Субботина. Сокращаем рассуждения Лазаря о Никоновых реформах и толкования на апокалипсис, в которых нет конкретных высказываний о текущем времени. В некоторых списках челобитной предшествуют предисловия, объясняющая обстоятельства писания, выше изложенные. Борсков, страницы 318-319. Великий апостол Павел глаголит: «Да не испразднится крест Христов». Первое послание апостола Павла к Коринфянам, глава 1, стих 17. Великий апостол Павел говорит: «Да не опустошится крест Христов». Святый Григорий Богослов глаголит: «Да не истощится крест Христов». Истощанное есть креста Христова и знамени совершенного образа Его. Святой Григорий Богослов говорит: «Да не истощится крест Христов, истощается крест Христов и изображение Его священной сущности». Царю благородному. По что новые учители истощили крест Христов? Одих же Павел апостол, плача, глаголит: «Враги их наричат креста Христова, яко испразнили и истощили крест Христов, еже есть совершенный образ его изменили». Благородный царь, ради чего новые учителя истощили крест Христов? О них апостол Павел, плача, говорит, называет их врагами креста Христова, ибо они опустошили и истощили крест Христов, то есть исказили его совершенный образ. Ипати глаголит: «Мне рече, не буди хвалитеся, токма о кресте Господне». И еще он говорит: «Я не стану хвалиться ничем, только крестом Господним». Послание апостола Павла к Галатам, глава 6, стих 14. «На нем же, страдав, уби страсти, того уба и мы известно держимся креста Господня, похвалы всех». На нем, пострадав, Господь уничтожил страдания. Того ради и мы храним нерушимо крест Господень, славу всех. Преднаписание ко царю благородному. Предуведомление благородному царю. Благочестивый государь, царь и великий князь Алексей Михайлович и Маше власть Божию. Сего ради божественное сотворять и смеешь. Божие есть, еже грехи оставлять, и зрение божественного сподоблять. Благочестивый государь, царь и великий князь Алексей Михайлович, ты обладаешь властью Божьей, и потому смеешь творить божественные дела. Божьи же дела — это грехи прощать и зрению божественное открывать. Сего ради молю тебя, да подасими грешному юзнику темничному о сем дерзновении прощения, и где будет, государь, написано не делом, или прописано во именях, или в летах, или в числах, или во ином в чем, милости у тебя, света, прошу, не положи на мя о том гнева своего праведного царского. И потому молю тебя, подай мне грешному узнику темничному за эту дерзость прощения. И где будет, государь, написано неправильно, или ошибки в именах, или в годах, или в числах, или в ином чем, милости у тебя, свет, прошу, не гневайся на меня за то своим праведным царским гневом. Книг, государь, нам не дают лет больше 10, а в печали у нас память губится. А забвение, государь, и на всех бывает. И Бог мира да будет с тобою и защитит тебя крестом своим от всякого прилога супротивного, видимых и невидимых, враг вовеки. Аминь. Книг, государь, нам не дают уже больше 10 лет, а от печали у нас память портится. А забывчивость, государь, всем свойственна, и Бог мира да будет с тобой и защитит тебя крестом своим от всякого нападения враждебного, видимых и невидимых врагов во веки веков. Аминь. Великое церковное слово и царева тайное. О присуществе святые Троицы. Великое церковное слово и царева тайное. О сверхсущественности святой Троицы. Единородный образ Отеч. Образ пресносущее его, образ рабий приемлет. От неискусобрачная матери исшед, неприложение претерпе, ежебобе прибысть, Бог сый истинен, и еженебе прият, человек быв зачеловечися. Единородный Сын, образ Отца, образ вечности Его, принимает образ раба, родившись от матери, не испытавший брака. Не изменения претерпел, ибо Он остался тем, которым был всегда, то есть Богом истинным. И чем не был, то воспринял, вочеловечившись, сделался человеком. Не восхищением небщего быть равен Богу, но себе умолил, зрак рабий приим. Правление же держа пречистых сил, ащи во яслях скотьих возлежит, и пеленами повится, и прочая сила утаився, елика примирных, и елика на земли, во человечесе юна из Адама отроча. Смешение родися сын, и верным дастся будущему веку. И не через возвышение свое полагал быть равным Богу, но себя унизил, принял вид раба. Но управляет божественными силами даже и в хлеву, в корыте для скота лежа, в пеленке завернутый, а другие силы скрывая как надмирные, так и земные. Вочеловечился младенцем от рода Адамова, родился сын соединения, награда верным в грядущие времена. Сей есть князь нарицается и велика совета ангел. Он именуется князем и ангелом великого совета. Сей есть крепок, един в Троице славимый с прибытием Бог, и же держай областью всю тварь, и предведай вся прежде бытия. Он крепок, един в Троице, восхваляемый Бог, держащий власть над всем сотворенным миром и предвидящий все заранее. О восстании великого князя Михаила. Пророк Даниил. Во время оно рече, восстати, мать, Михаил князь великий, настояй над сынами людей твоих. И во то время, сказал пророк, восстанет Михаил князь великий, стоящий над сынами народа твоего. Книга пророка Даниила, глава 12, стих 1. Образ Михаила под влиянием книги Даниила вошел в особенно распространенную в России расширенную редакцию «Откровения Мефодия Потарского». В ней царь Михаил выступает в роли последнего царя, пытающегося утвердить справедливость, побеждающего внешнего врага и в момент кончины мира вручающего свое царство Богу. Смотри Тихонравов, памятники «Отреченный». Русской литературы, Москва, 1863 год, том 1, страница 263 и другие. А сем много писать ныне, тем убо выставляет приченному и поставляет во главу правления и власть божественную вручает отцу твоему государеву, благочестивому царю и великому князю Михаилу Федоровичу, «Всея великая Руси» и прочих язык самодержества. Об этом много ныне надо писать. Так по пророчеству поднимает и ставит во главу правления и власть божественную вручает отцу твоему, государь, благочестивому царю и великому князю Михаилу Федоровичу, всей великой России и прочих народов самодержества. Сим же так о бывшем, паке восставляет Сын Божий ко просвещению разума и во славу царства его, отца его государева, столпа правоверия, нового страдальца, исповедника, святейшего патриарха Филарета Никитича, и вручает ему престол соборная великие церкви. И еще возводит Сын Божий ради просвещения разума и во славу царства его отца его государева, опору правоверия, нового страдальца, за Христа пострадавшего, святейшего патриарха Филарета Никитича, и вручает ему престол соборной великой церкви. Сей убоистинный пастырь подтверди прежде бывший святый поместный собор, и же бысть в лето 7055 году при царе Иване Васильевиче. Этот великий пастырь подтвердил решение прежде бывшего стоглавого поместного собора, который был в 1551, то есть 7059, при царе Иване Васильевиче. Сей убо святый пастырь, соборне осуди и извержи иону митрополита Сарского и Подонского, и же не крести совершенно белорусцев и новоявлившиеся ереси белорусские и ляцкие, и латынские до конца исторже, и вся предание отеческое управе, и книги плевельные пожже, а православное утверди, и с миром скончася, и приложися к отцам своим. Этот святой пастырь осудил соборно и лишил чина иону митрополита Сарского и Подонского, который не крестил, как подобало белорусов, и от новоявленные ереси белорусские, польские и латинские до конца исторг, и все отеческие установления стал хранить и соблюдать, и книги сорные сжег, а православие утвердил, и с миром скончался, и отошел к отцам своим. Патриарх Филарет осудил митрополита Иону за то, что тот допускал переход католиков в православие без перекрещивания. На соборе 1620 года, созванном по этому вопросу, требование перекрещивания было подтверждено, но Иона не был извергнут из сана. Макарий. История русской церкви. Санкт-Петербург, 1882 год, том 11, страницы с 23 по 30. «От сих убо корени произведи тебя Бог и предаст тебе власть свою, самодержство великое Руси и прочих язык век века, жезл правости, жезл царствия твоего. И от этого корня произвел тебя Бог и дал тебе власть свою, самодержство великой России и прочих народов в веки века, жезл справедливости, жезл царствия твоего. Сего ради исповемся имени твоему великому, яко страшно и свято есть, и честь царства суд любит. Сего ради исповедуемся имени твоему великому, ибо оно страшно и свято. Честь царства суд любит. Суд и правду в нас ты сотвори, яко правда и судьба уготования престола твоего. Обрящется рука твоя всем врагом твоим, десница твоя обрящет вся ненавидящая тебе, яко положишь их, яко печь огненную во время царства твоего. Сотвори над нами справедливый суд, ибо правда и справедливость — удел твоей власти. Твоя рука достигнет всех врагов твоих, достигнет всех ненавидящих тебя, и вергнешь их, как в печь огненную, во время царствования твоего. Подобно есть царство небесное неводу, вержену в море и от всякого руду собравшу, еже игда извлекоша, и на край, и седшие избраша добрые в сосуды, а злые извергаша вон. Евангелие от Матфея, глава 13, стихи 47-48. Подобно царство небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода. И когда вытащили его на берег и, усевшись, хорошее собрали в сосуды, а худое выкинули вон. Подобает и тебе, царю благочестивому, избрать догматы отеческие, а лесные отринути. Подобает и тебе, царю благочестивому, собрать догматы отеческие, а ложные отбросить.